С моего акцента вы можете сказать, что я не из Кентукки, не из Штатов. Я с Йоркшира, с Англии. И для меня Америка — это миссионерское поле. Народные, естественные инстинкты у меня европейские, и мышление мое европейское. Как Тавет уже сказал, мы создали такое ученическое движение, вдохновение. Дух Святой помог нам в этом новом деле, и мы стараемся умножаться и влиять. Многие из нас проводят свою жизнь в этой работе. Многие лидеры церквей, мы стараемся служить церквям, их лидерам, и миссионерам, и евангелистам. Мы пытаемся также принести какую-то мудрость в вопросе взращивания учеников, и мы занимаемся таким делом, как называется миссионерское ученичество. Ученики, которые исполнены Духом Святым, они последователи Христа, и посреди ежедневной жизни они живут свою христианскую жизнь. Да? Мы надеемся приучить церкви, такие привычку взращивать учеников и умножаться. Конечно, Иисус сказал, что Он построит церковь свою. Он использует нас, Он через нас действует. Поэтому Богу вся хвала. К чему же мы призываем людей? Мы призываем людей формировать малые группы. Маленькие группы, которые похожи на Иисуса. У Иисуса тоже была группа 12 учеников. Была у него и побольше группа, 70 и 120. 12 учеников он назвал апостолами, он посылал их перед собой. А среди 12 было и у него еще более короткий, низкий круг. Петр и Иоанн и Яков, такая малая группа Иисусова. О всех этих группах я сегодня хочу поговорить. Просто говоря, группы из трех людей, они лучше всего отпечатывают в себе жизнь ученичества. Три лучше, чем 12 в динамике своей ученичества. Тем не менее, 12 тоже это группа учеников, и они растут вместе. Тавет сказал, что хотел бы меня принимать снова в Эстонии, и такой план у нас есть в августе. Надеемся, Бог тоже имеет этот план. Надеюсь, вам тоже интересно будет встретиться для общения в августе со мной. Сейчас, конечно, у нас не так много времени для общения, но потом в августе может быть больше. О чем же я хотел бы с вами поговорить сегодня? Я хочу с вами изучить такое определение, которое Павел использует в конце второго по Коринфянам. Он говорит из темы общения Духа Святого. Мы, как лидеры церквей, мы понимаем, и у нас такой вызов есть. Вызов, мы понимаем, что жить силой Духа Святого — это не индивидуалистическая практика, то, что мы делаем, и все. Мы так думаем, конечно. Когда мы думаем, что исполненная Духом жизнь, она начинается из отдельного и ученика, как он отдельно исполнен Духом Святым, но в Писании это не всегда так. Людям не только исполняются Духом Святым в одиночку. Ведь вспомните момент Пятидесятницы. Дух Святой сошел на целое целое собрание людей, поэтому мне кажется, что лучше бы даже говорить о том, как Дух исполняет целые сообщества, целые собрания, и не так сильно говорить о том, как Дух индивидуальных людей исполняет. И как, вот это вот общение Духа Святого, оно включает в себя, конечно же, и индивидуальное, и групповое исполнение Духом Святым. Мы все ищем жизнь, исполненную Духом Святым. Мы все стараемся помочь другим исполниться Духом Святым и жить жизнь такую. Мы хотим все быть все частью исполненного Духом сообщества. И таким образом мы возрастаем в жизни с Духом, когда мы вместе, когда мы общаемся вместе с Духом и в общении с Отцом, и общение с Духом Святым, друг с другом через Духа Святого. И чем больше мы ближе мы становимся ближе друг к другу, тем больше мы замечаем, как Дух Святой каждого из нас и всех вместе нас исполняет собою. Я хочу также поговорить с вами об этой идее общения в малых группах по 3 или по 12 человек, как хотите, так и представляете. Но общение — это есть чудо. Я вот так вот хочу начать. Чудо. Общение Духа Святого — это не техника, ее нельзя печатать в какую-то программу или свести к формуле. Это чудо. Это чудо, которое совершается, когда Дух Святой собирает людей вместе в глубокое общение, когда Дух приводит троих вместе, пятерых, двенадцатерых и так дальше. Это такое харизматическое, такая харизматическая, динамическая реальность христианского общения. И если у нас этого нет, то любые встречи совершай, они не будут иметь в себе печати общения, которое называл Павел. А что общение, как святых, исполненное Духом Святым, это чудо. Духовная жизнь переживается в обществе, но она переживается и в нашей индивидуальной ежедневной жизни. Мы собираемся в общение Духа, и Бог ведет нас в мир в своей силе, потом снова нас собирает, снова отправляет в мир. И такое вот движение Бог делает, и Он действует в нас через малые группы. Он очень часто собирает нас в малые группы, чтобы делать это общение. Очень много я об этом не буду говорить, я буду давать вам еще какие-то задания. Сейчас же хочу показать вам 4 принципа общения Духа Святого, которые нам помогут жить исполненной силой Духа Святого жизнь учеников Христа. Во-первых, смотрите, полнота Духа. Нам нужно прилагать силы и нарочно искать близости с Духом Святым, с Богом. О чем это? Мы, как лидеры, нам нужно представлять перед людьми такую привлекательную видею о том, что значит Дух, исполненная Духом жизнь. Когда мы думаем об этой Духом, исполненной Духом жизни, о ком мы думаем? О каком типе жизни мы думаем? Как это на практике выглядит? Нужно к этому привыкать. Нам нужно привыкать самому переживать такое, такую жизнь и вовлекать других в такую жизнь. Особенно же, если эта жизнь соединена с жизнью духа маленьких групп и общения малых групп. Одним способом я могу это объяснить, это если я покажу вам этих 3 места Писания, Я использую эти местописания, чтобы объяснить природу малых групп. И когда я пытаюсь объяснить связь с Духом Святым. Первое место, которое я хочу вас отправить, это Джон Уэсли любит это место, это Евреям 10:22, когда он говорит: «Не бросайте собраний святых, как некоторые уже начали делать». И о чем же говорит автор Евреям? Это не те тысячные церкви. Вспомните, что церкви встречались по домам, малые группы людей, которые встречались вместе. «10:25 на самом деле тут написано. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». То есть собираться, наше ожидание не в том, что мы пообщаемся на социальном уровне, или у нас там дружба, или у нас какая-то подотчетность, или другие эти хорошие на самом деле вещи. Но мы собираемся вместе, чтобы встретиться с Богом, приблизиться к Нему, к тому, кто обещал быть среди своих людей, когда они собираются. Как тоже написано в Матфея 18:20. Вот тут у нас есть приглашение приближаться к Богу, в близость с Ним входить, в полном смысле. Один из способов, которым мы знаем, как действует Дух Святой, Он дает нам близость с Богом. Подождите. Приступаем с искренним сердцем к Богу. Да? 10:22. Входить во святое святых сразу прямо за эту занавес. Вот это и есть как бы собрание малой группы. Это собрание, когда ты входишь в месте, в святое святых, там, где пребывает Бог. Как и Павел говорит, мы уверены в этом. Одна из главных ролей Духа Святого в том, чтобы исполнить наши сердца собою и вместе с нашим сердцем кричать или там взывать к Богу: «Абба, Отче, Папа», приближать нас к этой глубокой близости с Богом. Особенно во времена сложности и гонения, и всего другого, может быть, радости. Но автор Евреям, оно тоже было написано людям в гонении. Автор призывает стараться бежать, приближаться к Богу и к источнику жизни, который держит все наши жизни в руках. Так вот, близость с Богом — это и есть исполненная Духом жизнь, и она очень хорошо формируется в малых группах. Также повторяется идея в Матфея 18:20. Написано: «Там, где двое или трое собираются во имя Мое, Я среди них там». Такая вот присутствие Иисуса есть в малых группах. Раньше я думал, что Иисус любит толпы. Но знаете, если только двое или трое соберется, я уже туда явлюсь. Потому что я такой вот классный парень. А что, если Иисус нарочно так говорил о малых группах? Он нарочно говорил так. Может, Он говорил, что если маленькие группы людей собираются, именно там собирается Иисус, что именно в собрании малых групп Иисус появляется больше всего. И главная роль Духа Святого в том, чтобы являть тринитарную реальность Бога, приводить к Иисусу, лично к Иисусу у нас, чтобы пробуждать нас к Его присутствию, соединять нас с Ним, приводить нас в общение с Ним. Поэтому малые группы — это общение Духа и соединение с присутствием Иисуса. Мы же через Него лично проходим в эту реальность. И Дух Святой приводит нас к Иисусу. Иисус ведет нас в личность, в присутствие Божье. Да? Когда мы собираемся в Его имя, Он среди нас. И третье, что у нас, о чем я хочу показать вам, это Иоанна 20:22. Там дар Духа Святого, когда братья собрались, вместе Иисус им явился в закрытой комнате из страха. Эти ученики были, туда является Иисус, и, дунув на них, сказал: «Примите Духа Святого». Этот страх, он очень часто в наших жизнях характерный. И тогда он был, и сейчас многие переживают страх. И вот это вот у нас есть такой соблазн сидеть за закрытыми дверьми. И тут вдруг вот является воскресший Иисус и вдыхает в людей Духа Святого. Так вот, когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, Он является, чтобы вдохнуть в нас свой Дух Святой. Для чего? Чтобы изгнать страх, чтобы освободить нас, чтобы открыть двери наших этих созданных нами гробниц и выпустить нас на свободу, отправить нас в мир служить. Так вот, в этом и есть картина духом исполненной жизни. Это близость с Богом, это исполненность духом, который вызывает Ава Отче. Это пребывание в настоящем присутствии Иисуса Христа, а быть в присутствии Иисуса Христа, это принять Его дыхание, и быть исполненным Духом, чтобы идти на миссию. Это и есть такая обычная жизнь ученика, какую нам должно жить каждую жизнь, каждый день. Мы собираемся вместе, Дух Святой нас исполняет и трансформирует нас, и готовит нас, чтобы мы были способны следовать по стопам Иисуса каждый день своей жизни. Итак, что же такое быть исполненным жизнью? Если вы хотите объяснить другим людям, что значит жить исполненной жизнью, исполненных духом жизнью, тогда им нужно смотреть на ваш пример. Когда люди смотрели на Петра и слышали, что он сказал им в день Пятидесятницы, люди вскричали толпой: «Что нам делать? Как нам спастись?» И вот наш совет — это собираться вместе, молиться вместе, исполняться вместе Духом Святым и становиться преображенными. Итак, мы собираемся вместе в малые группы, чтобы искать полноты Духа, чтобы идти, приближаться или входить в радостное послушание Иисусу, но также встречать с прямыми плечами, встречать все сложности духовного. It's the spirit that leaks, right? We so easily dry up. We so easily become empty. We so easily духовного расточительства, наверное, так или как, рассеивания. Для нас так легко попасть в пустыню духовную. Когда мы попадаем в духовную пустыню, с Богом мы можем пройти ее. Многие из вас, кто пришел на конференцию, наверное, вы уже проходите пустыню, а если еще не в пустыне, то, по крайней мере, вы чувствуете жажду. Мы в руководстве церковном всегда переживаем такие вещи. Но вопрос к нам. Собираемся ли мы вместе в те места, где мы можем быть исполненными? Или же мы перегораем, опустошаемся и становимся неспособными? Вопрос к вам. Кто ваша малая группа? Кто эти Петр, Джон, Иоанн и Яков? кто ваши три друга, которыми вы собираетесь вместе, чтобы исполниться Духом Святым вместе и трансформироваться вместе в Господе? Кто эти люди, которые на вас могут возложить руки, буквально возложить руки и помолиться, чтобы Дух Святой на вас сошел снова и снова взывал с вашего сердца «Абба, Отче»? Кто эти люди, которые возлагают на вас руки и помогают вам пережить воскресшего Христа снова и снова? Иисуса, который победил все власти духовные. Кто молится за вас и молится, чтобы дыхание Духа Святого входило в вас и снова обновляло вас призыв идти в этот мир? Кто? Кто они? Кто они? Есть у вас такие люди? А если нет таких, каким же образом нам ободрить людей стать такими Петрами, Иоаннами и Иаковами друг для друга? Первый принцип — это свидетельство Духа Святого. Во-первых, да. Второе — это свидетельство Духа Святого. Мне кажется, что Бад Саймонс уже говорил или еще будет говорить об этом много. Поэтому я знаю, что я не на пустом месте сейчас буду начинать. Что я хочу сказать? Мы были созданы, чтобы жить в сознательном, осознанных отношениях с воскресшим и присутствующим Христом в нашей жизни. Я это не просто так говорю, что нам нужно жить в отношениях с Иисусом. Мы не просто в отношениях были созданы быть, а в сознательных отношениях, чтобы мы знали и переживали присутствие Иисуса в нашей жизни, чтобы мы знали по своему опыту, каков Его голос, и знать, иметь осознанный, постоянное хождение, находясь в разговоре с Иисусом во всех случаях жизни. Ведь Он обетовал так, что «Я с вами до конца дней». Он же не с первыми учениками обещал быть. Он сказал, я не буду, а я есть с вами всегда. Это не то, что какое-то обещание, что если вы пойдете, и вам будет одиноко, покричите, я вас услышу и приду. Он говорит, я уже с вами, я всегда с вами. Он с нами, когда мы в рассеянии, он с нами, когда мы вместе. Вопрос к нам, переживаем ли мы, практикуем ли мы это хождение с Ним? Переживаем ли мы это хождение с Ним? Нас Бог пригласил жить в таком хождении с Иисусом, как Иисус ежедневно ходил с Отцом во время Своего служения. Понимаете, о чем говорится? И вот в этом и есть свидетельство Духа Святого. Дух привлекает нас к Иисусу, открывает наши глаза, чтобы мы видели Его, открывает наши уши, чтобы мы слышали Его, и открывает все другие духовные и физические органы чувств. Он обостряет, чтобы мы видели, слышали, чувствовали Иисуса. Мы призваны даже, как это, вдыхать Его, в Его аромат присутствия Иисуса. Вы знаете, когда жизнь начинает плохо пахнуть, чувствуете ли вы запах, сладкий запах присутствия Иисуса? И написано также, вкусите и знайте Его благость, да? Испробуйте. Когда мы переживаем всякие сложности, и мы во всяких нуждах находимся, мы как? Чувствуем ли мы? Испробовали, как это правильно сказать? Чувствуем ли мы вкус Его присутствия и вкус Его помощи? Чувствуем ли мы Его сердце? Когда твое сердце тебя обличает, так вот работает враг. Враг нас осуждает. Ты чувствуешь ли ты сердце Христа, которое бьется в тебе или ради тебя? Сердце, которое взывает «Абба, Отче». Сердце, которое знает, что ты, так же, как и он, являешься любимым Сыном Божьим. Так что нам даны эти духовные чувства, органы чувств. У нас есть способность входить на этой земле и уже переживать атмосферу, вдыхать атмосферу Духа Святого ежедневно. Когда вы с Иисусом, вы знаете, что Иисус посажен по правую руку от Отца. Он не то, чтобы там сидит и не встает оттуда. Нет, это не о том, что он физически там сидит, а о том, что у него позиция. Она позиция власти, он находится в этой роли, и он с нами. А для нас Иисус не является недоступным там на небе сидящим. Нет, он близко, он разорвал занавес в этом храме, чтобы мы могли ежедневно находиться близко в Его присутствии, слышать, чувствовать Его присутствие, знать Его голос, чувствовать Его сердце, знать Его благость и даже вдыхать запах Его присутствия. В этом тоже и секрет истинного ученичества. Если иногда мы делаем ошибку, что ученичество — это о том, чтобы научить послушаться всему, что Иисус сказал. Иисус не имел в виду какого-то законного законничества, послушания букве закона. И просто в послушании, чтобы заставлять людей выполнять список действий или исполнять моральный код его учения. Я думаю, что Иисус имел в виду здесь, что научи их послушаться Писанию, а послушаться — это очень близко к слушанию или слушанию голосу Бога на каждый день. Слышать, прислушаться и повиноваться тому, что Бог говорит ему ежедневно. Так что наша роль — не научить им только букве закона, а научить их прислушиваться к голосу Бога и послушаться этому ежедневному голосу Божьего, этому ежедневному присутствию Бога в их жизни, здесь и сейчас. Вот чему нужно учить людей, да? Понимаете? Также, каким образом можно развивать такую осознанность, такой осознанный путь с Христом? Один из путей — это собираться вместе, когда мы рассказываем друг другу свои истории ученичества, когда мы регулярно друг на друга руки возлагаем, когда мы ищем способов, как поглубже с Богом пообщаться, когда мы молимся о том, чтобы наши уши и глаза открывались, чтобы мы были пробуждаться к присутствию Божьему. Дух Святой нас пробуждает к новому миру, к новой жизни. Даллас Уиллард так сказал, что Иисус живет в основанном на Боге мире. Этому пробуждает нас Дух. Также нам нужно встречать всякие сложности в жизни и не в одиночку. Многие из этих сложностей называются практически атеизм. Атеизм в Писании не значит в том, что кто-то не верит в Бога вообще. Атеист — это не тот, кто не верит в Бога. Атеист — это тот, кто живет такую жизнь, как будто нет Бога. Живет такую жизнь, которая... которой нет разницы, есть Бог или нет Бога. Вот это сложно. Сложно для нас, христиан. Если мы ежедневно живем also challenged with the temptation just to live as though Jesus is not present. Ведь у нас есть тоже такое, такой соблазн жить жизнь, в которой вроде бы Бога нет. Есть Бог, нет Бога, разницы. Такую жизнь тоже есть соблазн жить. Даже нам, христианам. Вопрос к нам. Какую жизнь, какой стиль жизни мы живем? Живем стиль жизни с Иисусом или такую, что нет разницы? Есть Иисус, нет Иисуса, жизнь одинакова. Нас Бог призывает жить жизнь, в которой есть Иисус, которая под влиянием Духа Святого. Нам нужно рассказывать истории, свидетельства, спрашивать друг друга вопросы, где Иисус проявился на прошлой неделе. Знаете, сложно отвечать на этот вопрос, особенно в начале. Им сложно замечать. Но они призваны жить такой жизнью. Но если продолжать методично задавать эти вопросы опять и опять, они научатся различать Иисусово присутствие в тот или другой момент жизни. Иисус был в тот момент, когда я плохое что-то услышал. Да, Он был там, когда мой ребенок родился. Иисус был там, где я... когда кто-то меня обижал и так дальше. Вот эти истории, когда мы их рассказываем, мы приучаем себя замечать Божье присутствие в своей жизни, обращать внимание, взор на свою жизнь, оглядываться и высматривать те моменты, где Бог себя проявил. Этому нужно учиться, но научившись, это благословит вас. И чем больше вы будете замечать Бога в своей ежедневной жизни, чем больше вы научитесь рассказывать об этом другим, тем глубже будет ваше путешествие со Христом в ежедневной жизни. И вы сможете нести эту благую весть в жизни других людей. Итак, полнота Духа, свидетельство Духа. И третий принцип — это использование духовных даров или даров Духа. И я хочу озвучить сейчас классическую идею о том, что такое ученичество. Ученичество значит становиться как Иисус. Но иногда мы очень узко мыслим об этом. О чем мы часто думаем? Стать как Иисусом значит стать прекрасным человеком, таким милым, добрым. Или бы стать добрым, делать добро, как Иисус делал. И так далее. Но не так часто мы считаем, что стать похожим на Иисуса значит иметь такую же исполненную Духом жизнь, как Он имел. И вот в этом разница. Стать как Иисусом в смысле исполненности Духом Святого, быть исполненным Духом, рожденным от Духа, крещенным в Духе, Духа, служением в Духе, и пройти свои пустыни с Духом Святым, и делать все эти знамения, чудеса, исцелять, воскрешать, восходить на крест и быть воскрешенным в Духе Святом. Вот это быть похожим на Иисуса. Дух Святой сошел на Иисуса, и Дух Святой сходит на нас, чтобы мы, как и Иисус, могли бы прожить и пройти такие же шаги, как Иисус прошел. Быть рожденными, быть крещенными, быть исполненными, быть в хождении с Духом Святым, пожертвовать собой и быть воскрешенным в силе Духом Святым. Вот так вот Иисус поступил, вот это на Него быть похожим. Так что подумайте, что стать похожим на Иисуса значит еще и эти все вещи. Дар Духа Святого включает в себя глубокое убеждение в Духе Святом и убеждение, уверенность в том, что Бог делает для нас. Знаем ли мы и видим ли мы все эти великие вещи, которые Бог для нас делает? Любовь, жертвенность, благодать, милость ежедневная, когда Бог, что Бог смотрит на нас ежедневно, улыбается, глядя на нас, что мы дороги Его сердцу, и ничто не может нас разделить с Богом. Знаем ли мы об этом? Имеем ли этот Дух внутри нас не только для того, чтобы Бог за нас, но и для того, нам нужно исполняться Духом и получать Его дары, чтобы приносить плоды Духа Святого. Знаете, вот плоды Духа Святого — любовь, мир, благость, самоконтроль, смирение. Это все есть и другие дары Духа Святого. Они приходят в нашу жизнь через силу Духа Святого в нас. И только тогда мы сможем приносить в жизни вот такие плоды. Не своими силами стать лучше, а это дар, который истекает в нас. Нам нужно научиться послушаться и принимать в послушании эти плоды в свою жизнь. И это чудо, ежедневное чудо. Также дары Духа Святого проявляются в том, чтобы быть уверенным в том, в работе Бога в нашей жизни, в том, что Дух Святой в нас для того, чтобы трансформировать и преображать нас, но также знать, что Дух Святой находится в нас постоянно. С нами. Дух Святой делает нас способными быть сотрудниками Христа. Подумайте об этих дарах: пророчество, исцеление, вдохновенной речи или ободрение. Все эти дары Иисус дает нам и дает другим через нас. Это Иисус исцеляет других, но я могу от лица Иисуса прикоснуться рукой к этому больному человеку. Иисус говорит вдохновляющие речи, но Он использует мои уста для этого. Иисус любит других, но Он использует мое сердце, чтобы передать эту любовь окружающим. Так что да, нам нужно ежедневно ходить с Иисусом, исполняться Духом и позволять Ему действовать через нас в этом мире. И когда мы собираемся в общении, и мы пребываем в общении Духа Святого, это все мы становимся способными сделать. Где и как нам научиться использовать дары Духа Святого? Где и как нам научиться делам Иисуса в обычных и чудесных делах? Где это место, где мы этому можем научиться? Я хочу сказать, что в ранней церкви и в наше время эти малые группы духовного общения, это именно там, они являются тем местом, где у нас Бог вооружает, снаряжает для этой работы. Так что собираться в малые группы, общаться это с теми людьми, которых мы любим и кому им доверяем, там мы и переживаем особое присутствие Бога. Там мы учимся учиться верой жить, ходить по водам. Это есть наша такая тренировочная площадка, где мы учимся, учимся чему-то, что мы потом воплощаем в своей ежедневной жизни. Искать проявление духовных даров в своей жизни нужно с большим усилием. Нам нужно намеренно это делать, нам нужно желать этих даров, горячо желать их. Мы должны побуждать друг другу к этому действию. к этому поиску, увещевать друг друга, искать, молиться вместе о том, чтобы там, например, давайте молиться, чтобы Бог исполнил нас духом, духовным даром исцеления, и тогда давайте будем служить им, или чтобы Бог исполнил нас духом, духовным даром ободрения, чтобы мы могли служить. Может быть, нам нужно слово пророчества, давайте молиться, чтобы Бог дал нам пророчество, дал нам какое-то откровение, чтобы нас снарядить еще в новых делах. Пробуйте делать это в больших собраниях, среди больших собраниях. И часто так происходит, что приезжает какой-то там ключевой служитель, и он служит людям в каких-то больших дарах. Ну, а я говорю, что это все может происходить и в ваших малых группах, если вы будете экспериментировать, пытаться, пробовать, говорить и делать вот это все. Не ждите никаких больших служителей, чтобы вам послужили. Уже служите друг другу. Учитесь, как ходить с Иисусом этим путем. И последнее, что я хочу сказать, последний принцип, который я хочу сегодня назвать, это... Учитесь следовать позывам Духа Святого. Для того, чтобы соединить все то, что я ранее сказал, я хочу вот это объяснить. Я, наверное, становлюсь хорошим пятидесятническим богословом, когда говорю об этой теме. Что такое дары Духа Святого или дар Святого Духа? Он приходит не тогда, когда мы соскучали, или когда нам нужна сила, или мы хотим жить более волнующую жизнь. Да? Мы, конечно, можем желать даров Духа Святого, по разным причинам можем желать. Но самый настоящий вопрос здесь вот в чем. Дары и плоды Духа Святого не вопрос в том, хотим ли мы даров или плодов Духа Святого, а желаем ли мы господства Духа Святого в своей жизни. Например, когда мы говорим «я верю в Духа Святого, Господа жизни», и Он приглашает нас в свое вхождение вместе с Ним, быть водимыми Духом Святым. Дух, Он привязывает нас к Господу Иисусу, приглашает нас, вовлекает нас в это хождение с Богом, так что с Иисусом, да? Именно Дух нам дает эту способность идти в шаг, в ногу вместе с Господином нашим. И это не от случая к случаю, а это для ежедневной, обычной жизни. Мы называем это научиться распознавать движение Духа Святого в наших сердцах, импульсы, позывы, и послушаться им, смиряться, отдаваться им. Ведь Дух Святой был излит в день Пятидесятницы для того, чтобы миссия Бога на земле была выполнена, чтобы привязать нас к вознесенному Иисусу, который продолжает свою миссию, чтобы стать сотрудниками с Ним на ежедневной жизни. Мы собираемся, мы молимся, чтобы исполняться Духом Святым, чтобы Дух Святой нас свидетельствовал внутри нас, открывал наши глаза и уши, чтобы Он исполнял нас своими дарами и делал нас сотрудниками Духу Святому, Иисусу, и делает нас готовыми для ежедневной христианской жизни. Дух Святой поднимает нас желание, побуждает нас к действиям в нужный момент. Для этого мы Мы ищем этого полноты Духа Святого. Мы ищем Духа Святого, Его свидетельства, Его полноты, потому что Он присоединяет нас к миссии Бога на земле. Он исполняет нас собой. Он исполняет нас чувствами, сердечными чувствами, которые в Иисусе. Он дает нам почувствовать то, что чувствует Бог касательно мира, людей или ситуаций. И это сострадание нами движет. Когда в нас есть, когда мы открываем себя Духу Святому, мы переживаем то, что переживает Дух, и мы, и нас Он побуждает к тому же. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Эти моменты, когда вы чувствуете, что Дух Святой поднимает что-то в вас и говорит: «Сделай вот это». Скажи вот это. Используй это божественные способности, в этих божественные возможности, открытые Богом. Иди туда, полюби этого человека, ободри того человека, поделись с ними благой новостью, покорми их, послужи им. Вот в эти моменты Дух движет нами. И движет Он теми людьми, которые послушаются Ему в ежедневной жизни. И они продолжают свою жизнь миссионера на земле в любом месте, где бы они ни были. Поэтому вопрос не в том, переживаем ли мы движение Духа Святого. Нет. Истинный вопрос в том, послушаемся ли мы, когда эти позывы приходят от Духа. Следуем ли мы за этим призывом, или же мы угашаем Духа Святого в эти моменты? Одна из причин, почему нам нужно собираться вместе в эти общения, одна из причин в том, чтобы рассказать истории ежедневной жизни, где Дух Святой проявлял себя, где мы послушались или не послушались, где мы чувствовали, что мы думали, размышляли над чем-то, или Бог что-то нам пытался сказать и показать, но мы не смогли прислушаться или распознать до конца. И тогда в этих собраниях, когда мы рассказываем об этом, мы можем помолиться, принять молитву и научиться на следующий раз прислушаться к этому призыву и не угасить Духа Святого. Жить в миссии с Иисусом Христом — это такое течение, это течение или излияние Духа в мир через нас. Мы собираемся вместе, чтобы чтобы понять, что на сердце у Иисуса, чтобы услышать, к чему Иисус нас призывает, и потом смочь воплотить это в жизнь. Я думаю о себе и об Иисусе не так, что Он меня толкает к чему-то. Я думаю о себе и об Иисусе так, что Он идет впереди меня, а меня влечет за собой и вовлекает меня в такие моменты прорыва или проявления Царства Божьего в жизнях отдельных людей, где я могу точечно послужить. Например, через слово какого-то ободрения, какое-то слово ободрения к одному человеку, или покормить, или пообедать с кем-то другим, или помолиться за кого-то в исцеление, знаете. Поэтому мы собираемся в такие группы, чтобы искать сердце Иисуса, отвечать на импульсы Духа Святого и принимать вызовы двойного мышления. Есть такие, у нас есть проблема двойного мышления или раздвоения, подождите. Двоящиеся мысли, да? Двоящиеся мысли. Помните, когда мы знаем, что нужно делать, но мы не делаем этого. Знаем, как правильно поступить. Знаем, о чем даже Господь говорит. Он знает, что на Бог нас поднимает, к чему призывает. Но мы отступаем от этого. Потому что есть разные причины. Страх, лень, чувство неадекватности, несоответствия, несостоятельности или какие-то культурные давления, когда нам говорят: культура, нельзя об этом говорить, нельзя в это вмешиваться. Или мы служаем от двойных стандартов, или мы отстраняемся и думаем, так, кто-то другой это сделает. Или же плохой опыт нашего прошлого нас может удержать. Многие вещи могут вызывать у нас двоящиеся мысли. Мы знаем, что делать, но не делаем этого. Да, наше прошлое, наши страхи, наши плохие опыты могут нас удержать от истинной жизни в Духе, послушания Духу и от того, к чему Бог нас призывает. Так что, когда мы вместе собираемся, мы вот это вот вместе можем пережить, разобраться с этим, справиться с этим. Ведь нам не в законничестве надо жить, нам в истинной жизни с Богом надо жить. Мы же не хотим постоянно оставаться с этими двоящимися мыслями, в этом двойном мышлении. Мы хотим искренне быть с Иисусом в ежедневной жизни и делать то, что Он нас позывает делать, следовать за тем, к чему Иисус нас призывает следовать, да? Помогать людям спасаться. Поэтому мы говорим об этих мыслях вместе, мы признаемся о своих ошибках, о том, где мы были слабаками. Мы потом молимся друг за друга, возлагаем руки, мы спрашиваем у Бога. Мы вместе просим Господа преподать нам дары духовные и трансформировать нас, что мы были способны становиться водимыми Духом Святым. Мы отказываемся быть теплыми, хотим быть горячими. И, наконец, я еще скажу что-то, дальше вопросы можно будет задавать. Я повторю четыре принципа. Общение Духа Святого включает в себя собрание святых во имя Иисуса. В христианском общении мы находим присутствие Духа и течение Духа Святого. Там мы формируемся Духом для того, чтобы мы потом шли по жизни и несли Дух Святой вместе с собой. Когда мы собираемся вместе, Дух Святой в нас работает. Чем ближе мы приближаемся, тем глубже становится наше общение с Духом Святым в нашем собрании и в нашей индивидуальной жизни. Так что в таких собраниях мы чувствуем полноту Духа. Мы имеем также свидетельство Духа Святого. И мы можем использовать дары Духа Святого для того, чтобы быть снаряжаться научаться, как жить, научать, как ими пользоваться. Я также в наших собраниях мы учимся послушаться Духу Святому и не отступаться от его побуждений. На этом остановимся. Okay, thank you, Phil. Спасибо, Фил. Теперь у нас будет вам открытый микрофон, можно задавать вопросы. Фил, у тебя есть такая иконка, которая называется «Перевод» внизу? Will I drop out of full screen here to see that? Yes. Попробуем. Do you have an icon that says translation? Есть у тебя кнопочка с переводом, похожа на глобус. Normally it's underneath the. Внизу где-то. Yeah, my Zoom has gone into a strip of. You see. Okay. I was just wondering because if someone asks a question in Russian, then there's a way. Если кто-то задаст вопрос на русском языке, ты сможешь слышать перевод, нажав ту кнопочку. Тем не менее, сейчас, пожалуйста, подумайте, если у вас вопросы, которые вы хотите задать, я буду приносить вам микрофон. Микрофон я в ваши руки не дам, потому что вы все церковные лидеры, это опасно дать вам микрофон. Я буду держать микрофон в своих руках и заберу его в нужный момент. Так, нашел кнопку перевода. Pick on the language. Избирай язык, который ты хочешь слышать. Okay, I'll go with English. На английском останусь, хорошо? Не слышно. Okay. Okay, so second thought. You need to теперь pick еще. Spoken, which, okay. No? So what should I pick? Да, кнопочку нужно нажимать. Если кто-то говорит в зале на русском языке, то в зуме тоже нужно выбирать русский язык, чтобы услышать перевод на свой английский. У кого есть вопрос, поднимите руку. Есть вопрос, я иду туда. Спасибо за презентацию. Я очень многому научился. У меня есть маленький комментарий. Когда я слышал вас, я так захотел практиковать все то, что вы сказали. И хотел очень применить это в моей церкви. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сильно проявлялся в моей церкви. Так что спасибо за то, что ты рассказал. Хорошо. Здесь вопрос есть. Практический вопрос о том, для того, чтобы исполниться Духом Святым, ты говорил, нужно собираться вместе. Но с вашей практической жизни, какой баланс между моей тайной комнатой молитвенной и собранием святых и молитвой в собрании? Понятно был вопрос? Угу, вопрос понятен. Хороший вопрос. Я думаю, что нет такого, что так или так. Надо комбинировать оба. И личную молитву, и молитвой в собрании. Обычный способ соединения с Духом происходит через наши личные духовные дисциплины. В уэзлианской традиции это имеется в виду, что средства благодати. Молитва — это не только молитва за других или прошение, а молитва как вхождение в присутствие Божье. Да? Поэтому мы практикуем присутствие Иисуса, присутствие Духа Святого в нашей личной духовной жизни, молитвенной жизни. И тем не менее, одна из вещей, которые я замечаю в моей жизни и в жизни людей, которых я знаю, и даже из биографий святых людей, даже средневековья, всегда идет свидетельство о том, что молитвенная жизнь — это тяжелый труд. Всегда сложно поддерживать молитвенную жизнь, живую молитвенную жизнь. Одно из преимуществ того, чтобы собираться вместе, в том, чтобы собираться вместе и ободрять друг друга, оставаться в молитве ежедневной. Каким способом это происходит? Это когда мы молимся вместе. Это тайна, таинственное действие такое, таинство такое. Есть большая связь между молитвой в сообществе и такой серьезной молитвой в нашей ежедневной жизни. Чем больше мы приходим вместе, чем больше мы молимся вместе, чем больше мы ободриваем друг друга в собрании, тем больше и более глубоко мы можем ходить в молитве и в духовной жизни, когда мы наедине или в своем индивидуальном пути. И наоборот, если мы молитвенники в ежедневной жизни, то мы можем принести это также и в наши собрания. Я надеюсь, вы понимаете связь. Еще пару вопросов. Поднимайте руку, задавайте вопрос. Yes. Вопрос. Когда вы говорили об исполнении Духом Святым и вождением Духом Святым, как можно найти, как различить собственные позывы и позывы Духа Святого? Хороший вопрос. Да, именно для этого нам нужно общение Святого Духа и общение святых, да? Потому что, да, иногда очень сложно различить. Если мы наедине, очень сложно найти разницу. Но мы не одни. Есть такая вещь, как духовный дар развлечения духов. Это дар, который дан церкви. И этот дар проявляется в группе святых людей. Очень часто люди подходят и говорят: «Я был вот в этой ситуации, я говорил с этим-то человеком, такое что-то произошло, и я думал, надо ли мне сделать или сказать что-то». Когда они рассказывают эту ситуацию, мы можем ее обсудить и промолить эту ситуацию, и тогда все вместе услышать от Духа Святого, было ли это видение Духа Святого, или это было что-то от человеческих какие-то позывы. И каким образом нужно было поступить в эту ситуацию. То есть именно в обсуждении совместном приходит такая ясность, если человек чувствует себя потерянным в какой-то ситуации, то в групповом обсуждении Дух Святой помогает разобраться в ситуации. Это в основном так. Что я еще хочу добавить? Если мы возрастаем в своей духовной жизни и в хождении с Духом Святым, я думаю, нам нужно также возрастать в доверии о том, что наши переживания действительно приходят от Духа Святого. Да, это есть шаг веры, это есть риск веры нашей. Доверять. Мы не можем научиться различать Дух Святой и Его голос без того, чтобы, услышав, послушаться и посмотреть, что произойдет. Было это от Духа или было от нас? Но знаете, что даже если мы руководствуемся своей жизнью только принципами Библии, библейскими принципами любви и благости, даже если мы просто применяем принципы Библии, то сложно ошибиться. Но как точно не научиться различать Дух, голос Иисуса? Игнорируйте его, тогда вы точно не научитесь ничему. Оставайтесь глухими к нему, и тогда вы ничему не научитесь. Может, есть вопрос из Zoom? Просто включите свой микрофон, и мы найдем, как вас перевести. Есть ли вопросы из Zoom? У нас есть 20 человек, участников Zoom. Можете попробовать задать вопрос. Это была ваша возможность. Теперь момент ушел. Фил, что ты думаешь, если мы передадим шоколад через Бада, он тебе довезет? Мне придется молиться, чтобы он держался крепко в духе и удержался от моего шоколада, чтобы он не съел его по пути. Спросишь у него, как он справился с этим соблазном. Спасибо, Фил, за твое учение. Мы очень ждем личной встречи с тобой в августе. Пожалуйста, приезжай к нам в конце августа. Спасибо. Давайте похлопаем дорогому учителю, поблагодарим его. Okay, well, bless you. Take care. Thank you so much. Благослови Господь, благослови Господь.